От мыслей меня отвлек прыжок болотной твари, похожей на смесь бегемота и крокодила, которая атаковала труп одного из штрафников. Тело почему-то было без скафандра. Я удивленно смотрел, как огненные трассы бьют куда угодно, но не в мертвеца и обитателя болот. При этом, пару тел в штурмовых комплексах, лежащие неподалеку, наступающие конфедераты превратили уже в решето. Как этот крокодил-переросток выжил на плацдарме, эта тварь довольно трусливая, я сейчас вспомнил, что за несколько часов боев, подобные ей неоднократно пытались атаковать какого-нибудь из штрафников, но получив по морде латной перчаткой быстро уносили ноги. Да и другая живность на плацдарме водится в невероятных количествах, привлеченная свежей кровью и разбросанными по округе кусками плоти. Как завороженный, я смотрел, как болотный монстр пытается справиться с телом, игнорируя огненные трассы. У него не очень-то и получалось, тело штрафника оставалось в комбинезоне, который оказался не по зубам монстру. Осененный догадкой, я залез в настройки своего скафандра, и робкая улыбка надежды мелькнула у меня на лице. Мой боевой комплекс не признавал в качестве противника местную зверушку, а тело несчастного штрафника отражалось как местная фауна, не представляющая опасности. Получается, что стрелять в тварь я могу только в ручном режиме. Автоматика попросту отказывается тратить боезапас на безобидные с ее точки зрения организмы. Рота, слушай мою команду. Перевести штурмовые комплексы в автоматический режим неподвижной огневой точки. Покинуть скафандры с личным оружием и спасательными блоками. Сбор личного состава у обломков 506-го десантного бота. Я не стал терять времени и немедленно приступил к реализации пришедшего в голову плана. «Ты с ума сошел, капрал?» Сквозь шум боя послышался удивленный голос Зага. «Без скафандров мы тут не протянем и минуты. Если нас конфедераты не добьют, то сожрут обитатели этого проклятого болота. Выполнять, спорить со своим сослуживцем я не собирался. Времени почти не оставалось, и тем не менее я снизошел до краткого объяснения своих действий. Мы останемся в комбинезонах, а большинству местной живности они не по зубам. Включив все нужные системы, я выбрался из скафандра и тут же оказался по грудь в вонючей грязи. Тяжелые болотные испарения и запах разложения тут же вызвали у меня рвотный рефлекс, и я едва сдержался от того, чтобы не опорожнить свой желудок. Не обращая на это внимания, я отсоединил от штурмового комплекса ручной плазмомет, вибронож и спасательный блок, после чего, набрав воздуха в легкие как перед прыжком в воду, вышел из-за укрытия. Чудеса! Меня не убили, вражеские роботы продолжали разбирать на запасные части своего погибшего собрата, напрочь проигнорировав новую цель. Я медленно уходил от места боя, держа оружие на изготовку и выискивая среди грязных волн признаки любой враждебной жизни. 506-й десантный бот так и не сумел приземлиться на планету. Этот корабль подбили уже над зоной высадки, отчего он рухнул в болото немного поодаль от остальных, став братской могилой для своего экипажа. И самое главное, с этой стороны на нас не было ни одной атаки за все время боев на плацдарме. За обломками простирались дикие и бескрайние топи, преодолеть которые даже на современной технике было проблематично. Глубина резко становилась бездонной, местные обитатели больше и агрессивнее, а местная растительность обманчиво мирно болталась над этой пропастью. Вот, казалось бы, зеленый островок неподалеку, на котором даже кустарники растут, отличное место для отдыха измученному путнику. Все, кто так подумают, неизбежно умрут, и смерть эта будет страшной. Если попробовать на него наступить, он рассыпается под ногами как песок, не оставляя человеку шансов на спасение. Под ним трясина, способная убить кого и что угодно. Никто не рискнет сунуться в эту топь добровольно, никто даже не подумает искать там спасения. Никто кроме нас. Через 10 минут на обломках бота собрались все выжившие. 6 человек в грязных, вонючих комбинезонах, с усталыми и поникшими лицами. Путь до разбитого бота стоил жизни еще одному десантнику, которого на наших глазах утянул в глубину гигантский загар. Парню не повезло, местный рак подобрался к нему со спины, и штрафник не успел воспользоваться своим оружием, пропустив удар шипа в голову. Бой затихал, конфедераты уверенно давили одну огневую точку за другой, штрафная бригада билась в агонии, смерть была неизбежна. «Что ты задумал, капрал?» Последним появился Зак, который сходу полез выяснять отношения. «Мы сдохнем в этой грязи, а наши трупы сожрут болотные твари. Без скафандров нам не выжить. Я не собираюсь умирать и вам не дам». Я в упор посмотрел на своего сослуживца. «У меня приказ капитана,